Глава 13. В полном соответствии с характером своих хозяев, виканская пастушья собака – порода жестокая и непредсказуемая. Небольшая, но сильная. Однако, более всего она славится своим упрямством и волей. Илем Траут. Жизнь покоренных. Когда Дукер вошел в проход между большими просторными шатрами, впереди раздались громкие крики. В следующий миг перед ним возник виканский пес. Низко склонив голову, этот сгусток мускулов мчался прямо на историка. Дукер неуклюже схватился за меч, понимая, слишком поздно. В последний момент огромный зверь ловко проскочил мимо историка, и тот увидел, что пес держит в руках маленькую комнатную собачку. В ее глазах плескался ужас. Пес побежал дальше, проскользнул между шатрами и скрылся из виду. Впереди появились люди, вооруженные большими камнями и, как ни странно, канскими зонтиками. Все они были разряжены так, словно собирались на императорский прием, хотя в лицах Дукер прочел лишь ярость. «Эй, старик!» — повелительно закричал один из них. «Ты не видел здорового пса?» «Да, пробегал тут один», — тихо ответил историк. «С бесценным ханским тараканоловом в зубах?» «Собака, которая ест тараканов? Бесценным? Да, пожалуй, цена ему теперь медяк». Аристократы поутихли. Все посмотрели на Дукера. «Дурное время для шуток, старик!» — зарычал предводитель. Он был моложе остальных. Медвяная кожа и большие глаза выдавали в нем квонталийца. Аристократ был строен, двигался с уверенностью дуэлянта. О том же свидетельствовала и рапира с гардой чашкой у пояса. Более того, что-то в глазах этого человека говорило Дукеру, что он любит убивать. Аристократ подошел. Его походка стала развязной. «Проси прощения, мужлан. Я его дарую, но от порки тебя это не спасет. Впрочем, останешься жив». Сзади галопом подлетел всадник. Дукер заметил, как глаза дуэлянта метнулись куда-то ему за плечо. Капрал Лист натянул поводья, не обращая на аристократа никакого внимания. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Меня задержали в кузнице. Где ваша лошадь?» «С главным табуном», — ответил Дукер. «День отдыха для несчастной скотины. Она его уже очень давно заслужила». Для молодого человека невысокого чина Лист отлично изобразил холодное презрение, когда, наконец, удосужился взглянуть на аристократа. «Если мы опоздаем, сэр», — сказал он Дукеру, — «Калтейн потребует объяснений». Историк обернулся к аристократу. «Это все?» Тот коротко кивнул. «Пока что», — процедил дуэлянт. В сопровождении капрала Дукер продолжил путь по лагерю знати. Когда они прошли около дюжины шагов, Лист склонился в седле. «Алар, похоже, был готов тебя вызвать, историк». «Так он известен, Алар». «Пуллик Алар». «Да, не повезло ему». Лист ухмыльнулся. Они оказались на центральной площадке и увидели, что там идет показательная порка. Толстый коротышка, который сжимал в опухшей от жары руке кожаную кошку-девятихвостку, оказался старым знакомым. Жертвой был один из слуг. Еще трое слуг стояли рядом и отводили глаза. Поодаль несколько аристократов столпились вокруг рыдающей женщины и бормотали слова утешения. Вышитый золотом плащ Ленестро потерял прежний блеск, а сам он, раскрасневшийся от ярости с плеткой в руках, казался бешеной обезьяной из «Зеркала короля», традиционного фарса, который играли на сельских ярмарках. «Кажется, знать радуется возвращению своих слуг», — сухо заметил Лист. «Думаю, это связано с украденной собачкой», — пробормотал историк. «В любом случае, этому пора положить конец». Капрал покосился на Дукера. «Он просто продолжит, когда мы уйдем, сэр». Историк промолчал. «Да и кому бы пришло в голову красть собачку?» Рассуждал Лист, шагая вместе с Дукером к Ленестро. «Да кому угодно. У нас есть вода, но голод рядом. Тем не менее, один из виканских псов додумался до этого первым. Как бы постыдно для нас это ни звучало». Я бы согласился на занятость, сэр». Ленестра заметил прибывших и остановился. Дышал он тяжело, как кузнечные мехи. Не обращая внимания на аристократа, Дукер подошел к слуге. Старик стоял на четвереньках, прикрывая руками голову. Красные рубцы украшали его пальцы, шею и всю костлявую спину. Под ними виднелись следы более старых шрамов. В пыли рядом с несчастным валялся украшенный драгоценными камнями сломанный ошейник с поводком. «Не твое дело, историк», — буркнул Ленестр. «Эти слуги выстояли под напором титанцев усекалы», — произнес Дукер. «Они помогли сохранить твою голову на плечах, Ленестро». «Калтейн украл собственность», — завизжал аристократ. «Так постановил совет. Был назначен штраф». «Назначен», — подтвердил Лист. «И использован по назначению у выгребной ямы». Ленестро развернулся к капралу и занес плетку. «Предупреждаю», — сказал Дукер, выпрямляясь. «Ударишь солдата седьмой или его лошадь, тебя повесят». Ленестро явно пытался совладать с яростью. Поднятая рука дрожала. Вокруг собирались другие. Они явно сочувствовали Ленестро. Тем не менее, историк не думал, что дело дойдет до насилия. У аристократов, конечно, сидели в голове бредовые представления о мире. Но самоубийцами они точно не были. Дукер сказал. «Капрал, мы заберем этого человека к целителям седьмой». «Так точно», — ответил Лист и быстро спешился. Слуга потерял сознание. Вместе они подтащили его к лошади и уложили спиной вверх поперек седла. «Его следует вернуть мне, как только целители закончат», — заявил Ленестро. «Чтобы ты снова его избил? Нет, он к тебе не вернется». «А если тебя и твоих дружков это возмущает, погодите часок, увидите». «Все нарушения малозанского закона не останутся незамеченными», — завизжал толстяк. «За все заплатите, с процентами!» Дукер не выдержал. Он резко шагнул вплотную к Ленестро, схватил его обеими руками за ворот плаща и встряхнул так, что щелкнули зубы. Плетка упала на землю. Глаза аристократа наполнились ужасом, точно как у собачки, которая болталась в зубах у пса. «Ты, наверное, думаешь», — прошептал Дукер, «что сейчас я начну тебе рассказывать о том, в каком положении все мы находимся. Но совершенно очевидно, что это бесполезно. Ты безмозглый отморозок, Ленестро. Еще раз меня доведешь, будешь свиной навоз жрать и радоваться». Историк еще раз встряхнул жалкую тварь и отпустил. Ленестро упал. Дукер хмуро посмотрел на лежащее тело. «Он потерял сознание, сэр», — сообщил Лист. «Это точно. Старика, значит, испугался». «Ну, зачем же так?» — жалобно проговорил знакомый голос. Из толпы вынырнул Нед Пара. «Наша очередная петиция и так уже разрослась, а теперь к списку жалоб добавится еще и личное оскорбление. Как тебе не стыдно, историк?» «Прошу прощения, сэр», — вмешался Лист. «Но вам лучше знать, прежде чем вы продолжите бронить историка, что этот человек поздно встал на ученую стезю. Вы найдете его имя среди отмеченных на колонне первой армии в Унте, и если бы вы чуть раньше подоспели сюда, увидели бы, каков нрав у старого солдата. Поверьте, только высочайшая выдержка позволила историку взяться обеими руками за плащ Ленестро, а не обнажить свой верный меч и проткнуть мерзавца насквозь». Нед Пара сморгнул заливавший глаза пот. Дукер медленно повернулся к Листу. Капрал заметил смятение на лице историка и подмигнул ему. «Нам лучше поспешить, сэр», — сказал он. Толпа на площадке сохраняла гробовое молчание и взорвалась только когда оба скрылись в проходе между шатрами. Лист шагал рядом с историком и вел свою лошадь в поводу. «Все-таки меня поражает, как они упорствуют. Верят, что мы переживем этот поход». Дукер удивленно посмотрел через плечо. «А в тебе такой веры нет, капрал?» «Нам не дойти до Аарона, историк. А эти дураки пишут петиции, жалобы на тех самых людей, которые спасают им жизнь». «Очень нужно поддерживать иллюзию порядка, Лист. Во всех нас». Юноша насмешливо скривился. «Не заметил, как вы там проявляли сочувствие, сэр». «Само собой». Они покинули лагерь знати и вошли в хаос тропок между повозками с ранеными. Голоса вокруг сливались в немолчном хоре боли. Дукер похолодел. Даже походный госпиталь на колесах нес в себе глубокое чувство страха, вопли отчаянной борьбы за жизнь и молчание смирения, поражение. Многочисленные утешительные покровы жизни были здесь сорваны, а под ними раздробленные кости, внезапное осознание смерти, пульсирующие, как обнаженный нерв. Это понимание и откровение создавали посреди прерии такую густую атмосферу, о какой жрецы могли только мечтать в своих храмах. Страх Божий — это страх смерти. Там, где люди умирают, боги уже не стоят между ними и смертью. Там заканчивается благословенное заступничество. Они отступают назад во врата и ждут с другой стороны. Смотрят и ждут. «Нужно было другой дорогой идти», — пробормотал Лист. «Даже если бы у нас не было раненого на лошади, капрал», — заметил Дукер, — «я бы настоял, чтобы мы пошли здесь». «Я уже выучил этот урок», — напряженным голосом ответил Лист. «Судя по сказанному сегодня, я бы предположил, что урок, который ты выучил, отличается от моего, парень». «Это место тебя бодрит, историк?» «Делает сильнее, капрал, хоть это и холодная сила, признаю. Забудь об играх взошедших. Вот что мы есть. Бесконечная борьба, без прикрас. Исчезают идиллия, обман собственной важности, ложная скромность собственной незначительности. Даже когда мы сражаемся в глубоко личных битвах, мы едины. Здесь все равны, капрал. Это урок, и мне кажется, не случайно безумной толпе в золоте и бархате приходится идти вслед за этими повозками». «Однако немного же этих кровоточащих откровений запятнали умы знати». «Да ну, я в них почувствовал отчаяние, капрал». Лист приметил целительницу, и они передали слугу в окровавленные руки женщины. Солнце коснулось горизонта прямо перед ними, когда Дукер и Лист добрались до главного лагеря седьмой. Легкий дымок от горящих кизяков, позолоченный вуалью, висел над строгими рядами палаток. Рядом два взвода взялись тягаться в поясник, используя вместо меча кожаный подшлемник. Вокруг столпились крикливые болельщики. В воздухе звенел смех. Дукер припомнил слова старого морпеха, которые слышал еще в солдатские дни. «Иногда нужно просто ухмыльнуться и плюнуть худу в рожу». Солдаты сейчас делали именно это. Выкладывались в пику собственной усталости, прекрасно зная, что издали на них смотрят титтенцы. До реки Паты оставался день пути, и закат был полон обещаний грядущей битвы. У входа в командный шатер Калтейна стояли на страже два морпеха седьмой, и одного из стражей Дукер сразу узнал. Женщина кивнула. «Историк?» Было во взгляде ее бесцветных глаз что-то такое, словно невидимая рука прижалась к груди, и Дукер вдруг онемел, смог только улыбнуться. Как только они оказались внутри, за пологом шатра, Лист пробормотал. «Ай да историк!» «Ни слова, капрал!» Буркнул Дукер, но не обернулся, чтобы суровым взглядом пронзить ухмылявшегося Листа, несмотря на сильное желание. «Дожил вот до того возраста, когда уже глупо болтать о страстях с соратником вдвое моложе себя. Даже во сне я ему в соперники не гожусь. К тому же в этом ее взгляде наверняка было больше жалости, чем чего другого, чтобы там не нашептывало мне сердце. Не забивай себе голову глупостями, старик». Калтейн стоял у центральной опоры шатра. Выглядел он мрачно. Появление Дукера и Листа прервало разговор. Бальд и Капитан Сон с одинаково хмурыми лицами сидели за столом на сидельных стульях. Сорма стоял, закутавшись в шкуру антилопы у дальней стенки шатра. Его глаза скрывала тень, а атмосфера была напряженная и давящая. Бальд откашлялся. «Сорма нам рассказал про симакского башка», — сообщил он. «Духи говорят, кто-то его ранил. Сильно. В ночь нашего налета на землю вышел демон. И ступал он легко, как я понимаю. Так что след не просто унюхать. В общем, демон явился, отдубасил симака и ушел. Похоже, историк, у когти был могучий спутник». «Имперский демон?» Бальд пожал плечами и перевел невыразительный взгляд на Сорму. Колдун, похожий на черную ворону на заборе, чуть шевельнулся. «Бывали такие прецеденты», — признал он. «Но Нихил считает иначе». «Почему?» — спросил Дукер. Прежде чем ответить, Сорма долго молчал. «Когда Нихил ушел в себя той ночью... Нет, точнее, он считал, что укрылся в собственном сознании от чародейства Симака, было ясно, что колдуну трудно подобрать слова. «Танойские духовицы этой земли, как говорят, могут странствовать по скрытому миру, не истинному пути, но пространству, где души свободны от плоти и костей. Похоже, Нихил случайно попал в такое место, а там столкнулся лицом к лицу с кем-то другим. Поначалу он подумал, что это было лишь одно из воплощений его самого, чудовищное отражение». «Чудовищное?» — переспросил Дукер. «Мальчик того же возраста, что и Нихил, но с лицом демона. Нихил считает, что он связан с чудовищем, которое напало на Симака. У имперских демонов редко встречаются люди-прислужники». «Кто же послал его?» «Возможно, никто». «Теперь понятно, почему Калтейн встопорщил свои черные перья». Через несколько минут Бальт громко вздохнул и вытянул вперед кривые ноги. «Камистрилой приготовил нам встречу на другом берегу Паты, а мы не можем его обойти, поэтому придется идти напролом». «Ты поскачешь с морпехами», — сообщил Дукеру Калтейн. Историк покосился на капитана Сна. Рыжебородый солдат ухмыльнулся. «Похоже, ты заслужил место среди лучших из лучших, дед». «Худо в дух. Я 5 минут не протяну в боевом строю. У меня чуть сердце не разорвалось после схватки, которая длилась едва ли 3 вздоха». «А мы не будем на передовой», — сказал Сон. «Слишком мало нас осталось. Если все пройдет по плану, не придется даже мечи тупить». «Ладно, как скажешь». Дукер обернулся к Калтейну. «Возвращать слуг знати было ошибкой», — заявил он. «Похоже, аристократы решили, что ты их не заберешь обратно, если они не смогут стоять на ногах». Бальд сказал. «Эти слуги себя хорошо показали на Сикальской переправе. Они только щиты держали, конечно, но удержали». «Дядя, у тебя еще остался их свиток с требованием компенсации?» — спросил Калтейн. «Да». «И эта компенсация была рассчитана, исходя из стоимости каждого слуги в деньгах?» Бальд кивнул. «Собери слуг и заплати за них полную цену, золотыми джакатами». «Да, однако столько золота тяжеловато будет нести аристократам». «Лучше им, чем нам». Сон откашлялся. «Деньги-то пойдут из солдатского жалования, да?» «Империя всегда платит по счетам», — прорычал Калтейн. В этом заявлении прозвучал отзвук будущих событий.